Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждой минутой овладевало ею все более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому. Полагаю, что все случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она еще ничего не понимала. Наверное, ей показалось, в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата. Бога убила. В ту ночь я имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах на утро. Меня привез Лебяткин. Первая мысль по пробуждении была о том, сказала она или нет. Это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с ней еще внизу в сенях. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее два раза по щеке за то, что вбежала в квартиру, сломя голову, чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. И так все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Я пробыл с час и ушел.